Глава 2. 15 июня 2017 года. 7:55. Город Медногорск, Оренбургская область. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что Ваня после трех огромных бокалов пива и двойной порции шашлыка храпел, как паровозный гудок, а потому ни Войтых, ни Женя не смогли выспаться. Девушкам в этом плане повезло больше. К тому моменту, как Саша вернулась с улицы, Айя уже уснула или талантливо притворялась, и обе спали крепко и без сновидений. Маленький Медногорск давно проснулся и спешил по делам, когда исследователи вышли на улицу, уже дышащую предстоящим теплом. Рядом с белым фургоном был припаркован военный внедорожник, возле которого их ждал полковник Николаев и незнакомая девушка лет 25-27. Одета она была в светло-серые удобные штаны и широкую майку цвета хаки, скрывающую очертания фигуры. Длинные русые волосы завязаны в высокий хвост, на лице полное отсутствие косметики. Полковник коротко всех поприветствовал и сразу же представил спутницу. «Это Марина. Она будет вашим куратором». «Куратором?» — переспросил Ваня, на лице которого причудливым образом смешалось недовольство от того, что в деле, где его назначили главным, внезапно нарисовался какой-то куратор, да еще и женщина, с желанием приударить за хорошенькой особой. «Кувандык в данном случае — секретный объект», — невозмутимо пояснил полковник. «Вы же не считаете, что мы можем пустить туда посторонних людей и не приставить к ним наблюдателя? Но я надеюсь, что Марина станет для вас не только наблюдателем, но и полноценным членом команды на то время, что вы работаете здесь». «А Марина кто?» — снова спросил Ваня, послав девушке одну из тех очаровательных улыбок, которые обычно наповал сражали практически любую женщину. «Я исследователь», — будто не заметив этого взгляда, ответила девушка. «И что же вы исследуете?» Потеряв остатки совести, томным голосом поинтересовался Ваня. Ответить Марина не успела. «А еще Марина моя дочь», — заявил полковник, не без удовольствия наблюдая, как сползает ухмылка с лица наглого блондина. «Не будем терять время. Марина поедет впереди на внедорожнике, а мы с вами следом. По дороге введу вас в курс дела». В фургоне, подаренном институту старшим братом Войтыха, Карлом Дворжиком, было много интересных и продуманных вещей. У исследователей порой складывалось впечатление, что они до сих пор не выучили каждую. Но сейчас самым полезным оказалось то, что все происходящее в небольшой переговорной могло транслироваться в кабину водителю. А потому Ваня прекрасно слышал разговор и мог участвовать в нем, не отвлекаясь от дороги. «Все случилось чуть больше недели назад», — рассказывал полковник, с удовольствием подтягивая крепкий кофе из кофемашины. «Утром 6 июня из Медногорска начали поступать тревожные сообщения. Кувандык не видно, его накрыло абсолютно черным туманом. Вообще-то его и так не видно. Расстояние между городами около 20 километров. Но вот черный туман разглядели многие. Приехавшие спасатели и полиция подтвердили, что город по периметру будто плотной тканью накрыт чем-то черным. Связи с городом нет, звонки не проходят, радиосигнал тоже. Ходить в этот туман никто не рискнул, пока не приехали мы». «А вы входили?» Не выдержал Женя, за что получил тяжелый взгляд полковника и тут же притих. «Входили», — кивнул тот. «Подробности я опущу, буду рассказывать только общую информацию, а также то, что необходимо для обеспечения вашей безопасности. Трупы нам тут не нужны. Как я и говорил вчера, нашими выводами делиться не стану. Будет лучше, если свои вы сделаете, основываясь на собственных исследованиях, как и все остальные группы. Таким образом, мы, надеюсь, сложим более полную картину». «Но через туман пройти можно?» — уточнила Саша. «Он заканчивается или весь город в нем?» «Можно в некоторых местах. Город накрыт им как колпаком. Внутри ничего такого нет. Улицы чисты, но солнца тоже нет. Поэтому достаточно темно, почти как ночью. У одного из таких проходов вы разобьете лагерь». «А что в других местах?» — поинтересовался Войтых. «Туман твердый? Или же, войдя в него, есть риск заблудиться?» Полковник думал целую минуту, прежде чем ответить. «Скажем так, войдя в туман вне прохода, вы теряете ориентацию. Если решите проверить, делайте это обязательно со страховочным тросом, чтобы могли вытащить того, кто войдет. Сам он не выйдет. А также не входите в тень, как мы ее называем, без защитной одежды». «Что вы имеете в виду под защитной одеждой?» — уточнила Саша. «Обычные респираторы, очки, перчатки. Никакой участок кожи не должен соприкасаться с тенью. Она токсична?» — поинтересовался из кабины Ваня. Полковник причудливым образом закусил верхнюю губу, очевидно, стараясь осторожно сформулировать то, что думал. «Это плохо повлияет на ваше здоровье», — обтекаемо сказал он. «Я имею в виду не физическое». Он замолчал, и всем стало понятно, что больше Николаев ничего не скажет. А еще Саше показалось, что кто-то из его ребят застрял внутри тени или проходил ее без защитной одежды. Такие правила пишутся кровью, Саша это хорошо знала. Но по едва заметно изменившемуся тону полковника догадывалась, что это была кровь знакомого ему человека. «А что в самом городе?» — поинтересовался Войтых. «Кроме темноты». «Думаю, вам это лучше увидеть самим», — уклончиво ответил полковник. «Только имейте в виду, проход в город вам нужно будет согласовать со мной, чтобы никаких других групп там в это время не было. Это небезопасно. В самом городе тоже соблюдайте правила. Ходить только вместе, минимум парами. Если входите в дом, опять же, вместе. Не разделяться, не отправлять кого-то в разведку. Смотрите в оба, старайтесь всегда держать в поле зрения место для укрытия. Более подробный инструктаж проведу, конечно, перед посещением города». «Господи, что там такое?» — выдохнул Женя. Но во вздохе этом предвкушение было гораздо больше, чем страха. Полковник смерил его изучающим взглядом. «Мы как раз пытаемся это понять и надеемся на вашу помощь». «А что с людьми?» — мрачно поинтересовалась Саша. Ей, как и Жене, было любопытно взглянуть на то, что творится в городе. Но она подозревала, что его жителями все происходящее не воспринимается с таким энтузиазмом. «Люди живы», — уклончиво ответил полковник. «Некоторых мы вывели». «Почему не всех?» «Мы считаем это нецелесообразным». После недолгого молчания, тщательно подбирая слова, сказал полковник. «И, честно говоря, опасным. Как для нас, так и для них. Поэтому, если во время визита вы кого-то встретите, выводить запрещено». Исследователи переглянулись. Пожалуй, из всего сказанного полковником эта часть удивила и напрягла их сильнее всего. «А можно ли поговорить с теми, кого уже вывели?» — спросил Войтых. «Не со всеми. Некоторые без сознания. Но с теми, кто может говорить, я организую вам встречу». «Тех, кто без сознания, я бы тоже хотела осмотреть», — твердо заявила Саша. Полковник возражать не стал, пообещав устроить и это, после чего заявил, что краткий инструктаж окончен, другие необходимые подробности они всегда могут уточнить у Марины. Внедорожник и фургон ИИН как раз прошли КПП, остановившись лишь на несколько секунд. Здесь документы проверяли не так тщательно, как на въезде в Медногорск, и съехали с дороги в степь. Проехав еще немного, Марина остановилась и вышла из машины. Ваня припарковал грузовик рядом, вышли и исследователи, с интересом оглядываясь по сторонам. До границы черного тумана было не больше 100 метров, и отсюда стало хорошо заметно, что это и не туман вовсе. Тень была настолько плотной, что казалось, сквозь нее не пройдут и пальцы, не то что человек полностью. В одном месте у тени в землю был вбит небольшой кол с привязанным красным флажком. «Это обозначение прохода», — пояснил полковник. «А как вообще нашли проходы?» — спросила Женя, внимательно вглядываясь в темное полотно в обозначенном месте. «Внешняя тень там никак не отличалась». «Зачем вам это?» — чуть рисковато спросил полковник. «Все проходы обнаружены, вам их искать нет надобности». Насколько хватало глаз, кругом расстилалась степь. Не было ни единого деревца, а потому местность хорошо просматривалась. В нескольких километрах к востоку расположился лагерь еще одной группы. Впереди темнел, укутанный черным туманом Кувандык, позади остался Медногорск. И больше ничего. Военная база расположилась с другой стороны исчезнувшего города, поскольку там было сразу несколько входов рядом. «Ну что ж, не будем терять времени даром», — заключил Ваня, потерев ладони. «Жители уже больше недели в осаде. Чем раньше мы разберемся с этой чертовщиной, тем раньше их освободим». Марина тут же бросила на него скептический взгляд. «А вы, я смотрю, от скромности не умрете», — заметила она. «Мужчину украшают шрамы, а не скромность», — самоуверенно заявил Ваня. «И потом мы с такими делами разбирались, что какая-то там тень для нас расплюнуть». Теперь выразительно на него посмотрели уже все. Но Ваня сделал вид, что ничего не заметил. И тут же на правах старшего менеджера начал раздавать задания. «Айболит, ты со студентом поедешь в больницу, навестишь тех, кто без сознания». «Вообще-то я уже не студент», — обиженно возразил Женя. «Я даже интернатуру закончил». «А для меня как был студентом, так и останешься», — отмахнулся Ваня. Но продолжить раздавать задания ему теперь помешала Саша. «Пусть Женя лучше осмотрит тех, кто в сознании», — предложила она. «Нам не помешает получить заключение и об их состоянии здоровья». Ваня задумался ровно на мгновение, а затем кивнул. «Согласен. Тогда ты в больницу, Женёк и Аек здоровым. Где там их держат?» Этот вопрос был адресован Марине. «В той же больнице, но в другом отделении», — подсказала она. «Они пока под наблюдением и охраной». «Значит, Женя составляет свое врачебное заключение, а я опрашивает. А мы с Витьком и надзирателем пока тут устроимся». На лице Войтаха не дрогнул ни один мускул, да и Марина уже поняла манеру общения Вани, поэтому тоже никак не прокомментировала новую кличку. «Кстати, по нашим наблюдениям, тень растет. Причем растет неравномерно. Когда за сутки на сантиметр, а когда резко на несколько сантиметров буквально за час. Поэтому советую как-то пометить ее размеры, чтобы быть начеку». «Вот вы с Дворжиком этим и займетесь», — снова согласился Ваня. «А я мобильную лабораторию разверну».